Глава 73. В понедельник Ли отправилась обедать в кафе напротив розового калибри. Рут на несколько дней вернулась в страну, объявилась на работе, сияющая, но слегка взвинченная и жутко надоедливая. По ее поведению и внешнему виду, Лея заподозрила, что пока Рут жила в Лос-Анджелесе, она сделала пару пластических операций и, скорее всего, рассталась со своим молодым человеком по имени Рекс. Лея заказала бублик и бутылку газированной воды и вздохнула с облегчением. Ей хотелось побыть в одиночестве. Мысли в ее голове кружились столь стремительно, что Лея испугалась, как бы ее не стошнило. Она обхватила голову руками и огляделась. Тут же заметила три влюбленные парочки, по одной с каждой стороны. Однозначно кто-то наверху постарался расположить их так, чтобы заставить Лию подумать о своем положении. Слева сидели двое азиатов, молодые, дорого и модно одетые, с газетой, пьющие кофе со взбитыми сливками. Справа за столиком уселась смешанная парочка, он азиат, его девушка белая и в положении. И, наконец, за столом спереди пара британцев с ребенком в кенгуру. У последних обручального кольца не было, зато беременная женщина и мужчина-азиат оба носили кольца, а пара азиатов — напульсники. Перед Лией были все возможные варианты ее дальнейшей жизни. Смешанный брак, брак по расчету, беременность, рождение ребенка. А потом она увидела себя, свое отражение в зеркале напротив, отражение еще не женщины, но уже не девушки, которая стала совсем одна и пытается принять очень важное решение. И помочь ей с этим никто не мог. Лия мысленно составила список плюсов и минусов. Причины выйти замуж за Амитабха. Она его любит. Они совместимы. Она не будет одна. И ей не придется ходить на свидания и показывать другим мужчинам свое тело, каждый день брить ноги и знакомиться с чужими родителями, друзьями, братьями, сестрами. Ей не нужно будет съезжать и завозить друзей из числа соседей, так что в итоге она не превратится в одну из тех заблудших душ, какие, например, живут в доме Тоби. Она сможет родить ребенка, а не ждать, пока встретит достойного человека, узнает его поближе, привяжется к нему и лишь через несколько лет выйдет замуж и забеременеет, потому что к этому времени она уже наверняка станет слишком стара для рождения детей. Она все еще относительно молодая невеста, и от этой свадьбы у нее хотя бы останется приличное свадебное платье, если, конечно, она захочет с нее сбежать. Наверное, не захочет, но сам по себе вариант ей нравится. Ее родители будут на седьмом небе. Причины не принимать предложение Амитабха. Он ее раздражает. По-настоящему раздражает. Они останутся в этой квартире до конца жизни, потому что Амитабх не любит перемен. Он собирается жениться на ней только потому, что она его убедила, и его отношение к браку как таковому ничуть не изменится. Амитабх наверняка не захочет детей, потому что сам еще большой ребенок. Она любит его скорее как брата, чем как любовника. Если он женится на Лии, то будет уверен, что до конца жизни ему больше не придется ничем жертвовать и обленится окончательно. Его родители отнесутся к их браку спокойно, но все же в глубине души будут разочарованы. 2 месяца назад Лия была готова остепениться, но теперь, как ни странно, сильно сомневалась в своем решении. Время, проведенное без Амитабха, показало, что на нем белый свет клином не сошелся. Она поставила свою сумочку на колени и вытащила оттуда листок бумаги. Это оказался тот самый проспект, на котором был изображен коттедж в Девоне с магазинчиком на первом этаже. Лия вздохнула, представив себя там, в этом уютном и милом домике. Она подумала, какие товары могут продаваться в таком магазине святым фасадом? Тортики? Нижнее белье? Бытовая техника? Компакт-диски? Какие-то на самом деле нужные вещи, а не вся эта розовая мишура? А потом она так неожиданно для себя представила рядом с собой прилавка Тоби, распаковывающего своими огромными ручищами коробки, застенчиво улыбающегося покупателям. Лия сложила листочек вчетверо, сунула обратно в сумочку и поспешила в розовый калибри, чувствуя себя совсем чуть-чуть менее смущенной.